Глава 12. Майло. Большую часть выходных я провел, пытаясь взять себя в руки. Мне нечасто бывало стыдно за себя, но я определенно чувствовал стыд, когда наступил понедельник и пришло время занятия со Старлетт. Все-таки она стала свидетельницей моего полномасштабного срыва. Прошу прощения за пятницу. Я был не в себе. Пробормотал я, входя в библиотеку. Я бросил рюкзак на стол и заворчал от головной боли. Никакое количество ибупрофена не облегчало дискомфорт. Наверное, мне следовало выпить больше воды на выходных, но я был не в лучшем настроении, чтобы предпринимать подобные действия. Старлетт улыбнулась мне. В ее взгляде не было ни раздражения, ни осуждения, ни злости. «Ты не злишься», — прокомментировал я. «Нет». «Почему ты не злишься?» «Я мог бы втянуть тебя в кучу неприятностей». «Все в порядке». Она поерзала на стуле, а затем протянула руку и положила ее мне на предплечье. Я проследил за ней взглядом. Мне следовало убрать руку, но тепло было слишком захватывающим. «Почему ты трогаешь меня?» — спросил я. Я говорила с директором Галло. Он объяснил мне, что случилось в пятницу. «Ох, это все объясняет. Она жалела меня». Я отдернул руку и положил ее себе на колени. Это был обычный день. «Нет», — покачала она головой. «Это не так». «Нет», — молча согласился я. «Это не так». Я пошарил в рюкзаке, чтобы вытащить учебник по математике. Я решил, что нам следует начать с парочки задач, и начал я. «Как ее зовут?» — вмешалась Старлетт. Я изогнул бровь. «Что?» «Твою маму. Как ее зовут?» Мое горло сжалось, я застыл на месте. «Почему ты спрашиваешь меня об этом?» «Потому что я могу сказать, что она важна для тебя. Я хочу знать о вещах, которые важны для тебя». «Она важна для тебя. Как будто моя мать все еще была рядом». Я ненавидел смысл этих слов. В то же время мне понравилось, как Старлетт это сказала. Я поморщился. «Нет, не надо. Тебе жаль меня?» «Мне тебя жаль», — призналась она. «Но еще я хочу знать, что для тебя важно. Я испытываю эти чувства одновременно. Ты должна меня учить. Не спрашивать о моей личной жизни». «Так как насчет того, чтобы ты делала свою работу?» — фыркнул я. Ее глаза встретились с моими, и она улыбнулась, совершенно не тронутая моим плохим отношением. Она скрестила ноги и откинулась на спинку стула, не сводя с меня взгляда. «Мою маму звали Роза. Она была моим лучшим другом. Ее самым любимым занятием в мире было самостоятельное изготовление вещей — мыло, лосьоны и свежее домашнее яблочное пюре. На нашем заднем дворе есть сад. У мамы была аллергия на собак, но она всегда прижимала их к себе, если они к ней подбегали. Она ненавидела овощи, но делала вид, что любит, чтобы заставить меня их есть. И она любила меня и моего отца до глубины души. Мы тоже ее любили. Потеряв ее, мы на долгое время потеряли самих себя. Мне потребовались годы, чтобы не плакать, глядя на ее фотографию. Я все еще иногда плачу, но уже меньше. Однажды она сделала мне велосипед. Она сконструировала один для меня, другой для себя, и мы вместе катались на этих велосипедах по самым крутым холмам. Я широко раскидывала руки, а она касалась меня, делая то же самое. и мы вместе спускались с холма. «Что ты делаешь, Стар?» — прошептал я. «Делюсь несколькими своими шрамами, чтобы ты почувствовал себя в достаточной безопасности и поделился своими. Если ты не хочешь делиться, это нормально. Я больше не буду настаивать, но я чувствую себя счастливой, когда люди спрашивают меня о моей матери. Мне нравится говорить о ней, потому что она все еще здесь. Стоит мне только начать о ней рассказывать. Большинство людей соболезнуют и продолжают жить своей жизнью. Я не хочу поступать так с тобой, Майло. Я хочу знать больше». Я откинулся на спинку стула, обдумывая, что делать дальше. Большая часть меня хотела встать, уйти и никогда больше не возвращаться в школу. Но другая часть меня знала, что Старлетт права. Большинство людей выражали соболезнования, и на этом все. «Как ее зовут?» «Почему эти слова «Старлетт» так сильно потрясли меня?» «Анна», — признался я. «Ее звали Анна. Красивое имя». «Ага, было». «Что она любила?» «Готовить». Она была шеф-поваром. Она была итальянкой и жила в Италии до 13 лет. Она всю жизнь училась кулинарии, и у нее был здесь ресторан под названием «Кон Аморе». «С любовью», — выдохнула Старлетт, переводя название. Ее рука взметнулась к груди. «Это был любимый ресторан моей мамы. Она тоже была итальянкой. Она сказала, что это самая лучшая итальянская еда, которую можно найти в наших краях. Мы ходили туда каждое воскресенье за свежими рулетиками с ветчиной. Твоя мама была очень талантливой в своем ремесле, Майло. Я рада, что смогла ощутить ее частичку». Я был не из тех, кто плачет, но этот комментарий почти вывел меня из себя. «Как она любила проводить выходные?» — спросила она дальше. Прижав язык к щеке, я пытался подавить эмоции, которые пробудила Старлетт. Никто никогда не задавал мне этот вопрос. Никто никогда не давал мне возможности даже назвать имя моей матери. Я посмотрел на свои руки и прочистил горло. У воды. Она любила рыбалку. Мой дедушка водил ее к воде, когда она была маленькой, и это оказалось ее любимым хобби. Летом каждые выходные мы с отцом ходили на рыбалку в Эстес-парк. Это его любимый парк с озером, которое нравилось маме. Мы нашли место, о котором люди не знали, и ловили там рыбу часами. А зимой мы даже ездили на рыбалку на север. Для мамы и папы это было любимое время. Я же его ненавидел. Мы бесконечно долго сидели на морозе. Но я всегда просился пойти с ними. Это было что-то вроде нашего дела. Теперь я скучаю по тем холодным дням, которые я проводил вместе с ними на льду. «Ты ходишь на рыбалку с отцом?» Моя челюсть напряглась. Мой отец умер в тот день, когда умерла моя мама. Ее челюсть отвисла от шока. «О, боже мой, я не знала!» Я покачал головой. «Нет, физически он еще здесь. Я имею в виду, что в тот день, когда моя мама ушла, мой отец тоже морально ушел. Он теперь как ходячий мертвец». «Майло, мне очень жаль. Я не могу себе представить, как это тяжело для тебя». Я пожал плечами. «Расскажи мне о своих родителях», — попросил я, нуждаясь в смене темы. Старлетт улыбнулась, но ей было грустно. Тем не менее, она приняла мою просьбу. «Я никогда не рыбачила, но мои родители любят природу. Когда я была ребенком, мы каждую неделю ходили в походы и катались на велосипеде. Я так давно этого не делала, но это напоминает мне о моей маме. Я рада, что у тебя есть занятие, который напоминает тебе о твоей. Я больше не рыбачу, потому что это напоминает мне о ней. Я больше не езжу на велосипеде и не хожу в походы, потому что это напоминает мне о ней. Я молчал. Я не знал, как справиться с тем, что чувствовал. Мама могла объяснить мои эмоции лучше, чем я сам. «Какой была ее любимая сладость?» — спросила Старлетт. Уголок моего рта дернулся. «Чашечки Ризес». Сначала она съедала зазубренный край, потом все остальное. «Неудивительно. Арахисовое масло самое вкусное». Я слегка улыбнулся. Совсем немного, но она это заметила, и тогда ее улыбка тоже стала шире. У нее это хорошо получалось — улыбаться. Улыбки, наверное, созданы для таких людей, как Старлетт. И по-настоящему им идут. Мне больше нравилось гримасничать. «А какая у твоей любимая сладость?» — спросил я. Она вздрогнула от отвращения. «Черная лакрица!» «Мне жаль слышать, что твоя мама была психопаткой». Она засмеялась, и я захотел записать этот звук на виниловую пластинку, чтобы можно было воспроизводить его снова и снова. Да, у нее были недостатки, и черная лакрица была на первом месте в этом списке. Я немного расслабился и спросил. «А твоя любимая сладость?» «Красная лакрица, но такая, в веревочке, которую можно развязать. Все остальное скучное». «Значит, ты из семьи лакричников». Она наклонилась и зашептала. «Да, но мне нравятся хорошие, а не сатанинские вкусы». Я улыбнулся еще чуть шире. Она непроизвольно сделала то же самое. «Мой фаворит — мармелад Sour Patch Kids», — сказал я. Старлетт не спрашивала, но я все равно поделился. Она одарила меня дьявольским взглядом. «Тебе нравятся сладости, похожие на тебя?» «Что ты имеешь в виду?» «Сначала кислый, а потом шокирующе сладкий?» Я хмыкнул. «Нет, я скорее просто очень кислый». Она снова рассмеялась. «Черт возьми, этот смех!» «Мне нравится Sour Patch Kids. Но я сначала слизываю кислинку вместо того, чтобы просто положить их в рот», — объяснила она. Мысль о том, как она облизывает мармелад, доставила мне больше удовольствия, чем я хотел признавать. «Это странно». «Я странная». «Именно. Я поерзал на стуле и покрутил руками. Можешь оказать мне услугу?» «Что такое?» «Поспрашивай меня еще о моей маме». Она сделала именно это. Она задала, как мне показалось, миллион вопросов. И тем не менее я чувствовал, что их недостаточно. Мы пробыли в библиотеке дольше, чем планировалось. Мы говорили о наших мамах так, как будто они еще живы. Я рассказал ей истории о своей матери, которыми никогда ни с кем не делился. Старлетт плакала, но для меня это не было сюрпризом. Казалось, она из тех, кто чувствует все немного глубже, чем другие. Мне было интересно, каково это, всегда, несмотря ни на что, сопереживать ближнему. И только когда библиотекарь пришел и постучал в учебную комнату, мы вырвались из того странного мира, который создали между нами двумя. «Извините, библиотека закрывается», — сказали нам. «О, Боже, извините, мы увлеклись, спасибо», — сказала Старлетт, собирая вещи. Я сделал то же самое. Когда мы вышли из библиотеки, она поблагодарила меня за то, что я так глубоко открылся ей. «Это не имеет большого значения», — сказал я. «Но спасибо за сегодня. Хоть мы и не учились». «Ты прав, мы не делали уроки», — согласилась она. «Но мы многому научились, и я думаю, что это важно. «Спасибо». «За что?» «За то, что спрашивала о ней». Я не знал, насколько сильно моя душа нуждалась в том, чтобы кто-то спросил меня о моей матери. Ее улыбка вернулась. «Спасибо, что спросила моей. Увидимся завтра в школе». «Да, увидимся». Когда она завернула за угол, я остался стоять, немного ошарашенный тем, что произошло за последние несколько часов. В ту ночь ее улыбка отпечаталась в моей памяти. Лежа в постели, я безостановочно прокручивал в голове наши предыдущие разговоры. Я не мог вспомнить, когда в последний раз думал о девушке, но Старлетт, казалось, было совершенно невозможно выбросить из головы. Я даже не мог понять, каким образом ей удалось приободрить меня. Но она сделала это со мной, заставила меня почувствовать себя немного более живым, чем несколько дней назад. Проклятие. Она заставила меня снова чувствовать. Я почти забыл, что это такое. После того, как на днях Старлетт пришлось иметь дело с моим срывом, мне не следовало усложнять ей жизнь. Так что в тот вечер я сделал домашнее задание. Я подумал, что это заставит ее гордиться мной или что-то в этом роде.